Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом. Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся, разбудить нам печали сонные, тихим стоном души случится. И нас с тобою не отыскать. Все, что мы есть, вода. Лишь остается ждать серебро дождя. Земли не коснуться, мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться. И нас с тобою не отыскать. Все, что мы есть, вода. Лишь остается ждать серебро дождя. Что мы есть, вода. Лишь остается ждать.